Не хочу тебе сейчас рассказывать. Спи. Хорошо. Я поправил ей подушку. Итак, где-то в городе есть еще один человек, который должен умереть. Он еще не подозревает об этом, но он будет убит. Я знаю, что за штуковина имелась в виду, и знаю, куда он за ней пошел. И теперь обойдусь без посторонней помощи. Не открывая глаз, она сказала: «Ирландец». Да, дорогая. В этой капсуле описание местоположения этих ракет. Другого экземпляра не существует. Но, чтобы все снова исследовать, уйдет не меньше полугода. Это будет слишком поздно. Я просто не могу сказать нашим сотрудникам. Ну, примерно так я и думал. Но ты не волнуйся. Она счастливо взглянула на меня. Не буду. Глава 7. А я любил такие ночи. Тишина, дождь как раз по мне, как хорошо скроена одежда. Я остановил такси, с которого только что вышла парочка, сел в машину и попросил отвезти меня на угол той улицы, где жил Флай. Когда мы проезжали мимо Парамаунта, я посмотрел наверх и сверил часы. Начало 2. Дождь припустил с новой силой, что есть мочи, барабаня по крыше такси. Щетки работали с невероятной скоростью, но не справлялись. Я дал шоферу доллар, вылез и, подождав, пока машина отъедет, пошел дальше сам в полном одиночестве. В такую погоду не то что идти по улице, но даже нос высунуть, чтобы поймать такси, то никто не захочет. Это-то мне как раз и было нужно. Флай жил на первом этаже большого уродливого особняка, одного из тех зданий Нью-Йорка, которые, как больные зубы, высятся на его ровной челюсти. Вдоль обочины цепью стояли пустые автомобили. Некоторые из них скорее напоминали груду мусора, некоторые — дорогие, новые модели. Владельцы постарались припарковать как можно ближе к дому. Я шел по противоположной стороне улицы, присматриваясь к нужному дому, прошел мимо, потом вернулся и перешел дорогу. Я прекрасно понимал, что представляю собой отличную мишень для всякого, кто скрывается у окна или под крышей, но все же решил рискнуть, так как времени принять все меры предосторожности у меня не было. Подойдя к дому, я не стал терять ни секунды. Перемахнул в 2 шага через несколько ступенек, мгновение переждал в тени и нараспашку открыл дверь парадного. Прислушался. Ничего, кроме шума дождя, не было слышно. 2-я дверь была уже открыта, и ее придерживал кирпич. С пистолетом наготове я шагнул вперед и по стенке добрался до квартиры Флая. Как можно аккуратнее я нажал на ручку и тихонечко подтолкнул дверь. Она раскрылась настежь. Комнату освещал лишь фонарь с улицы, тусклый свет, едва пробиравшийся сквозь толщу дождя и давно немытые стекла окон. Но его было достаточно, чтобы увидеть распростертое на полу тело Флая все так же с неестественно повернутой шеей. И его было достаточно, чтобы увидеть 2-е тело, лежавшее неподалеку и едва заметное в тени дивана. Я стоял и смотрел, давая глазам привыкнуть к темноте и всецело полагаясь только на слух. Постепенно я смог различить страшный разгром в комнате, перевернутую мебель, выброшенные на пол из ящиков вещи. И так дело сделано. Они пришли и ушли. Свидетельством тому служат 2 трупа и учиненный беспорядок. Я вошел внутрь, подошел ко 2-му трупу и повернул к свету его лицо. Это был часовой, приставленный к квартире Флая большим степом Мартина. Я ногой перевернул мертвое тело. Кто бы ни воткнул в него нож, это профессионал высочайшего класса. Работа была проделана настолько искусно, что Мартина умер, сам не подозревая от чего. Шагнул, может, пару раз по инерции и упал. Такой удар мог нанести только эксперт вроде Манаса Деккера. Затем я внимательно осмотрел помещение, и то, что я увидел, чрезвычайно напомнило мне сцену в кофейне Тарбуша. Перевернуто все без малейшего исключения. Следовательно, снова не нашли, хотя и просмотрели все подряд до единой вещицы. Я радостно усмехнулся. Значит, я пришел не слишком поздно. Капсула все еще где-то спрятана. Манас Деккер знал, куда обычно люди прячут самое ценное, но вот только Флай был не обычным человеком, а сумасшедшим, который должен во что бы то ни стало сохранить свое самое заветное сокровище, то, без чего ему смерть. Я стоял посреди темной комнаты и в потемках рассматривал окружавшие меня предметы. Большую часть работы Деккер уже проделал за меня, так что недолго придется трудиться. Здесь вряд ли найдется много вещей, которые бы уже не были разбиты, выпотрошены, разобраны на составные части. И вообще, теперь все легко. Слишком многие наркоманы пользуются одними и теми же уловками, каждый при этом воображает, что изобрел нечто необыкновенное. Я поднял дешевый керамический светильник с разбитым основанием, снял абажур с зубчатыми краями и осмотрел лампочку. Она была цела, но вернута лишь наполовину. Пару раз крутанул, и она оказалась у меня в руках. В патроне спокойно лежала та самая капсула, из-за которой полегло столько людей. Я выковырял ее и положил на ладонь. За моей спиной раздался голос большого Степа. — Не двигайся, Райан. Одно движение — я продырявлю тебя так, что в отверстие кошка проскочит. Пистолет на стол, и не делай глупостей. И так все кончено. Все. Я напрягся и физически ощущал движение мышц под кожей. Что-нибудь придумывать в такой ситуации бесполезно. Я могу лишь попытаться еще немного продлить свое существование. Я выпустил капсулу, она проскользнула у меня между пальцами и покатилась по полу. Пистолет швырнул на стол и обернулся. Большой Степ пришел не один. Рядом с ним стоял Эрни Саут с пистолетом наготове и с такой улыбочкой на устах, которая не оставляла мне никаких надежд. Степ толкнул Эрни под локоть. «Закрой-ка шторы». Эрни кивнул, обошел меня, потянул за шнурок на жалюзи, потом задвинул шторы. Поднялось облако пыли, и я подумал, что в такой темноте можно попытать счастье. То же самое подумал и Большой Степ и поспешил зажечь свет, прежде чем я сдвинулся с места. А я ведь, ирландец, знал, что ты сюда вернешься. Знал, что ты сам ко мне в руки приплывешь. Да, видно, моя песенка спета. Еще бы. Мы ждали на лестнице. Он ухмыльнулся. Глаза его пылали нечеловеческой ненавистью. Зря ты прикончил Флая. Думаешь, ты мог нас всех в это втянуть, оставив его у Тарбуша? Мы с Эрни притащили его сюда. А воткнув нож в старика Мартина, ты даже оказал нам услугу. Легавые могут подумать, что это Флай его опорнул, а тот перед смертью успел свернуть мерзавцу шею. — А, кстати, Степ, где нож? Между делом спросил я. — Да брось ты это, кому-то интересно. Подбросим еще какой-нибудь. Он отошел от двери и присел на подлокотник старого деревянного кресла, стоявшего у стены. — Значит, ты засек Флая, когда он шмонал склад Эрни? Подумал, что здесь у него припрятано еще что-то, и он это ищет. Но для начала ты прикончил Мартина. Быстрым взглядом он оглядел комнату и снова уставился на меня. — В Клай хорошо потрудился, пряча это. Но если бы Эрни перебрал здесь каждую дощечку, он все равно бы нашел. Такие вещи просто так не выкидывают.